Домовые и хельштадтские псы так часто, что успели примелькаться и надоесть. Акбар рыкнул на него, с надеждой покосившись на Сварога. Сварог погрозил ему кулаком. Дворецкий и бровью не повел. — Как прикажете доложить, господа? — Барон Готар и граф Грелор прибыли из пограничья. — У вас дело к высокой герцогине? — Передайте ей, что мы прибыли от Гарпага. — О, в таком случае я проведу вас без доклада. — Можно ли попросить вас оставить собаку снаружи? — Боюсь, он не послушается, — сказал Сварог. — Молот еще. Ни сладу, ни удержу. — В таком случае прошу вас пройти, ваша светлость. О лошадях не беспокойтесь, за ними присмотрят. Надеюсь, и собака, и зверушка у вас на плече будут вести себя в доме пристойно? Не хотелось бы применять к ним меры убеждения. «Они хорошо воспитаны», — сказал Сварог. Он боялся, что оскорбившийся Карах и тут ввяжется в спор, демонстрируя умение владеть членораздельной речью и разумность, но домовой благоразумно помалкивал. Внутри обнаружилось то же несоответствие, что в парке. Изящная мебель, подобранные в тон драпировки, золото и хрусталь, и тут же статуи монстров, только поменьше тех, что в аллеях. Акбар настороженно сопровождал Сварога шаг в шаг, напрягшись, чуть ощетинившись. Они шли за бесшумно ступавшим дворецким, не встретив ни единой живой души. Пушистые ковры гасили все звуки, и они сами себя казались призраками. Дворецкий подвел их к высокой двустворчатой двери. По обе ее стороны стояли какие-то странные воины, не шевелились, словно бы и не дышали. И лица у них были совершенно серые, как мышиная шерсть. Сварог догадался, кто это, и ему стало не по себе. Дворецкий коснулся створок, и они бесшумно распахнулись. Встав у левой спиной к ней, он торжественно возгласил: «Ее высочество — великая герцогиня Харландская». Открылся огромный зал, совершенно не гармонировавший с анфиладой великолепных покоев, по которым они только что прошли. Противоположная двери стена закрыта гигантской черной портьерой, на ее фоне особенно ярко сверкают золотой трон и золотая статуя козла с отвратительной мордой. Он поднял левую переднюю ногу, словно сделавший стойку сеттер, голова угрожающе наклонена вперед. Боковые стены алые, потолок и пол черные, покрытые мириадами золотых каббалистических знаков. Окон только два, узких, высоких, с крохотными фиолетовыми и зелеными стеклами в массивных, затейливых свинцовых переплетах. Но в зале, тем не менее, светло, как снаружи. Они шли вперед, пока уардах в десяти от трона их не остановил повелительный голос: «Стойте!» И они остановились. Сварогу так и не выпало доселе случая поинтересоваться возрастом герцогини. Почему-то она представлялась костлявой седой мегерой. Но Морок оказалась довольно красивой женщиной лет 30, разве что в темных глазах и уголках рта таилось нечто то ли истеричное, то ли злобное. Судя по открытому палевому платью и темным косам, уложенным в затейливую прическу, и перевитым алмазными бусами